Приглядевшись, Никита различил женщину лет 30 в темной куртке и катящуюся перед ней светлую коляску. Было совершенно ясно, что женщина спит. Время от времени она поправляла у головы невидимую подушку, притворяясь по обычной женской привычке лицемерить даже в одиночестве, что приводит в порядок свои пеги и волосы. Никита поднялся с лавки. Женщина вздрогнула, но не проснулась. «Простите», — начал Никита, злясь на собственное смущение. «Можно задать вам один личный вопрос?» Женщина задрала на лоб выщипанные в ниточку брови и растянула широкие губы к ушам, что, как понял Никита, означало вежливое недоумение. «Вопрос?» — переспросила она низким голосом. «Ну, давай. Скажите, что вам сейчас снится?» Никита сделал идиотский жест рукой, обводя все вокруг, и окончательно смутился, почувствовав, что в его голосе прозвучала какая-то совершенно неуместная игривость. Женщина засмеялась воркующим голубиным смехом. «Дурачок», — ласково сказала она, — «мне не такие нравятся». «А какие?» — спросил Никита. «С овчарками, глупыш, с большими овчарками». «Издевается», — подумал Никита. «Вы только поймите меня правильно», — сказал он. «Я и сам понимаю, что перехожу, так сказать, границу». Женщина тихо вскрикнула и, отведя от него глаза, пошла быстрее. «Понимаете, — волнуясь, — продолжал Никита, — я знаю, что об этом нормальные люди не говорят. Может, я ненормальный, но неужели вам самой никогда не хотелось с кем-нибудь это обсудить?» «Что обсудить?» — переспросила женщина, словно пытаясь выиграть время в разговоре с сумасшедшим. Она уже почти бежала, зорко вглядываясь во тьму. Коляска подпрыгивала на неровностях асфальта, и внутри что-то тяжело и безмолвно билось в клеенчатые борта. «Именно это и обсудить», — ответил Никита, переходя на трусцу. «Вот, например, сегодня. Включаю телевизор, а там, не знаю, что страшнее, зал или президиум, целый час смотрел и ничего нового не увидел, только, может, пара незнакомых поз. Один в тракторе спит, другой на орбитальной станции, третий во сне про спорт рассказывает, а эти, которые с трамплина прыгают, тоже все спят. И выходит, что поговорить мне не с кем». Женщина лихорадочно поправила подушку и перешла на откровенный бег. Никита, стараясь удержать сбиваемое разговором дыхание, побежал рядом. Впереди стремительно росла зеленая звезда светофора. «Вот, например, мы с вами. Слушайте, давайте я вас булавкой уколю. Как я не догадался. Хотите?» Женщина вылетела на перекресток, остановилась, да так резко, что в коляске что-то увесисто сместилось, чуть не прорвав переднюю стенку. А Никита, прежде чем затормозить, пролетел еще несколько метров. «Помогите!» — заорала женщина. Как нарочно, метрах в пяти на боковой улице стояли двое с повязками на рукавах, в одинаковых белых куртках, делавших их похожими на ангелов. В первый момент они отпрянули назад, но увидев, что Никита стоит под светофором и не проявляет никакой враждебности, осмелели и медленно приблизились. Один вступил в разговор с женщиной, которая горячо запричитала, махая руками и все время повторяя слова «пристал» и «маньяк». А второй подошел к Никите. «Гуляешь?» — дружелюбно спросил он. «Типа того», — ответил Никита. Дружинник был ниже его на голову и носил темные очки. Никита давно заметил, что многим трудно спать при свете с открытыми глазами. Дружинник обернулся к напарнику, который сочувственно кивал женщине головой и записывал что-то на бумажку. Наконец женщина выговорилась, победоносно поглядела на Никиту, поправила подушку, развернула свою коляску и двинула ее вверх по улице. Напарник подошел. Это был мужчина лет 40, с густыми усами, в надвинутый на самые уши, чтобы за ночь не растрепалась прическа, кепки и с сумкой на плече. «Точняк», — сказал он напарнику, — «она».